У вас перед самим собой будет оправдание, чтобы время от времени ездить в Иудею. Только не оставайтесь в Иудее. Не давайте соблазнить себя. Не делайте этого ради Господа Бога. Ведь искушение пуститься в опасные предприятия для нас слишком велико. Но ездить туда каждые 2 года, особенно когда есть внутреннее оправдание, и там отдохнуть от 2 лет вынужденного благоразумия, уверяю вас, Иосиф, это хорошо. Иосиф схватил узловатую руку Иоанна. «Благодарю вас, Иоанн», — сказал он, и в его голосе было то сияние, которое некогда привлекало к молодому Иосифу людские сердца. «Дайте мне 2 дня на размышление», — попросил он. «Ладно», — согласился Иоанн. «А потом я пришлю к вам моего честного Гариона. Он обсудит с вами все подробности. И напишите сейчас же вашему управляющему Феодору. Гарион, конечно, попытается что-нибудь выговорить и в нашу пользу. Это справедливо, и вам обойдется недорого. Но я позабочусь о том, чтобы неподходящей цены он вам не назначал. А если бы даже и так, все равно деньги останутся у нас, евреев». Иосиф отправился к Маре. «Послушай, Мара, жена моя, — сказал он, — я должен кое-что сообщить тебе». И добавил: «Я продаю свое имение в Иудее». Мара стала мертвенно-бледной. «Пожалуйста, не пугайся, милая», — попросил он. «Вместо него я куплю другое, недалеко от Кесарии». «Ты отказываешься от нашего имения, которое находится среди евреев?» — спросила она. «И покупаешь другое среди язычников?» «Выслушай меня внимательно», — продолжал Иосиф. «Я никогда не хотел возвращаться в Иудею и никогда не кривил душой, приводя этому причины. Но была еще одна, более глубокая причина. Я не хотел жить между Лиддой и Хазарой. Жить в Риме, жить на чужбине, конечно, плохо. Но еще хуже жить чужаком на родине. Жить под Хазарой, где евреи смотрят на тебя, как на римлянина, я бы этого не вынес». «Значит, мы все-таки вернемся в Иудею?» — спросила Мара, просияв. «Не сейчас и не через год», — ответил Иосиф. «Но когда я закончу свой труд, мы вернемся». Иоанн привез Иосифу книгу, которая этой зимой во время восстания была анонимно выпущена в Иудее. «Может быть, книга вам покажется несколько примитивной, мой Иосиф», — заметил он. «Но мне она нравится, вероятно, от того, что я и сам человек примитивный». «Все в Иудее были страшно увлечены этим героическим романом. С тех пор, как вышла ваша книга о Маккавеях, доктор Иосиф, ни одно сочинение не пользовалось в Иудее таким успехом». Иосиф прочел книгу. Фабула казалась невероятной, почти ребяческой, и к искусству эта вещь имела мало отношения. Однако и его она взволновала, и его воспламенил фанатизм книги «Юдифь». Ах, как он завидовал анонимному поэту! Ведь он писал не ради славы, вернее всего, и не ради самого произведения. Он просто дал излиться своей ненависти к угнетателям. «Убивайте врагов, где бы вы с ними ни встретились», — возвещал он. «Поступайте, как поступила Юдифь. Хитрость, отвага, коварство, жестокость. Хороши все средства. Отрубите ему голову, мордастому язычнику. Этим вы послужите Богу. Следуйте законам богословов и обрушьтесь на врагов. Кто служит Богу, с тем и справедливость. Вы победите». Вероятно, он был очень молод, этот человек, написавший книгу «Юдифь». Должно быть, он был религиозен и наивен. Его жизни и смерти можно только позавидовать. Погиб-то он наверняка. Наверняка он не остался сидеть дома, а вместе с другими бил врагов и умер с верой на устах и в сердце.